Издательство «Эксмо» представляет «Ницше» для тех, кто хочет все успеть. Вопросы, на которые дает ответ эта книга. Был ли Ницше неиспровергателем устоев в детстве? Юный Фриц, так его звали в семье, выделялся не только одаренностью, но и прилежанием, старался придерживаться правил. Хотя обучение в Пфорте, школе, где царила почти казарменная дисциплина, далось ему нелегко. На кого учился Ницше? Поначалу Ницше хотел стать теологом, затем увлекся филологией. Позже его привлекла философия. Но на философское отделение он не перешел. Интересовался и химией. Еще не закончив университет, стал преподавателем филологии. Как Ницше относился к музыке. Фридрих Ницше известен не только как философ, но и как композитор. Роль музыки в его жизни столь значительна, что ей посвящена отдельная глава. Служил ли Ницше в армии? В Германии была введена всеобщая воинская обязанность, и в 22 года Ницше призвали в армию, в конную полевую артиллерию. Препятствием этому не стала даже его близорукость. Второй раз он отправился на войну добровольно. Был санитаром. Гражданином какой страны был Ницше? Ницше отказался от германского гражданства. Швейцарское или какое-либо другое он также не собирался принимать и навсегда остался лицом бесподданства. Почему философию Ницше связывают с нацизмом? Получив права на произведение брата, сестра Ницше Элизабет могла исправлять их текст, привнося мысли своего мужа о величии всего немецкого, о немцах как расе господ и так далее, что потом было взято нацистами для своей идеологии. Был ли Ницше националистом? Отказавшись приехать на свадьбу своей сестры Элизабет с Ферстером, пропагандистом очищения Германии от инородцев, Ницше писал ей: «Германство вызывает мало энтузиазма. Но еще меньше у меня желания печься о чистоте этой великолепной расы». Кто такой Заратустра? Изначально Заратустра, Зороастр, это пророк, божий посланник, давший древним персам учение и религию зороастризм, осколки которой сохранились до нашего времени в виде религиозных общин в некоторых странах. Чем сверхчеловек отличается от других людей? Сверхчеловек — центральная фигура философии Ницше. Это тот, кто преодолел надуманные ограничения предрассудков и заскорузлых обычаев. Великий гений, способный творить историю по своей воле, не оглядываясь на мнение толпы. Была ли у Ницше семья? Страдая от одиночества, Ницше несколько раз намеревался жениться, но получал отказ. Создать собственную семью ему так и не удалось. Что такое Туринский инцидент? В 1888 году в Турине Ницше увидел, как извозчик избивает лошадь, или так ему показалось. Переживание привело Ницше к помраченному состоянию рассудка, от которого он уже не оправился. Можно ли читать Ницше без подготовки? Пожалуй, да. И лучше делать это до знакомства с работами ницшеведов, дабы не попасть под воздействие чужих домыслов, а составить собственное представление. Сам Ницше писал: «Должен признаться, что меня больше радуют те, кто меня не читает, кто никогда не слышал ни моего имени, ни слова философия». Вы что-то слышали о Ницше? Есть имена, периодически упоминаемые в том или ином интеллектуальном разговоре. На них ссылаются, их цитируют, причем не всегда точно. Их авторитетом подкрепляют собственные суждения. Попробуйте возразить собеседнику, когда за него признанные корифеи науки и культуры. Однако знание тех, кто непринужденно жонглирует именами великих, нередко поверхностны. Стоит копнуть поглубже, и выясняется, что говорящий лишь приблизительно знаком с мыслями и заслугами лучших умов человечества. Но чтобы копнуть, надо самому разбираться в вопросе. А знать все, к сожалению, не под силу даже вполне грамотному человеку, компетентному, как правило, в одной-двух областях. Остается так называемый культурный минимум — совокупность общих представлений о различных сферах — искусстве, науках, религии, обществе, философии и так далее. Кого и что включать в этот список — вопрос открытый. Но имя и взгляды человека, которому посвящена эта книга, относятся к бесспорно обязательным предметам. О нем вы наверняка слышали не раз, ибо Фридрих Ницше уже почти полтора столетия не перестает будоражить умы людей. К самым известным его произведениям относятся «Человеческое слишком человеческое» 1878, «Так говорил Заратустра» с 1883 по 1887, «По ту сторону добра и зла» 1886, «Сумерки идолов» 1888, «Экце гомо» 1888. С чем обычно ассоциируется это имя? Автор теории сверхчеловека, основа философии фашизма, воинствующий антихристианин, человеконенавистник, закончивший жизнь в сумасшедшем доме. Скорее всего, в сознании возникают именно эти образы. Подобные штампы не то чтобы совершенно не отражают истинное лицо Ницше и его философию, но все же упрощают и уплощают явление до потери содержания и смысла. Еще одна особенность, впрочем, не столь редкая этой философии, ее невозможно понять без понимания судьбы самого философа. Конечно, не все и не всегда в мыслях человека непосредственно определяется его жизненными обстоятельствами. Но и совсем не учитывать их было бы ошибкой. Часто, если не ключом, то первым шагом к постижению какого-либо учения становится знакомство с биографией его автора. Как и о других знаковых личностях в истории, о Фридрихе Ницше написано много. Хотя мнения его биографов порой противоречивы, не свободны от идеологических и эмоциональных пристрастий. Если вы решите изучить жизнь и творчество Ницше более глубоко, чем они отражены в этом почти хрестоматийном произведении, то недостатка в литературе нет. А в этой книге слушателям предлагается тот расширенный минимум, который позволит получить достаточное для неспециалиста представление. И оно однозначно не будет лишним. И как говорил римский философ Сенека, обязанность знать что-то не делает вас обязанным любить это.